«Я бы не стал волноваться на вашем месте», — сказал капрал Престон. «Их наверняка подобрала другая спасательная команда. Транспортеры прочесывают сейчас весь этот район, и никто в такой ураган далеко не уйдет без... Он замолчал. «Машина будет здесь через несколько минут». Он отворил дверь, впустив в комнату небольшой вихрь горячего воздуха и песка. Выйдя наружу, он нарисовал на затворенной двери большую цифру 2. «Два человека», — подумал он. «Пускай леди сидят тихонько, пока не подойдет машина». Наклонившись вперед, преодолевая напор ветра, он перешел к соседнему дому. Следов краба, в котором уехал вперед Ройс, уже не было видно. Обернувшись, он увидел слабое желтоватое свечение прожекторов транспортера, едва пробивавших муть летящего песка. «По крайней мере», — подумал капрал Престон, — «большинство жителей успели покинуть этот район. Никто не отвечает на стук, значит, они в безопасности». Однако он не мог не обратить внимания на то, что брошенных машин было слишком много. Как же тогда жители покинули свои дома, как добрались они до безопасных районов в округе? Впрочем, он исполнял приказ и особо ни о чем больше не думал. На стук в соседнем доме никто ему не ответил, и он перешел к следующему. В этот день он редко пользовался баллончиком с краской. В этом почти не было нужды.